Глава 12. Палм-Спрингс. Этот город был точно таким, как я себе представлял. Может быть, чуть пожарче. Если Родео-Драйв показался мне слишком потрепанным, то Палм-Спрингс своему образу более чем соответствовал. Солнце яркое, в небе ни смога, ни туч. И все чище, яснее, ярче, чем в Лос-Анджелесе или в округе Оранж. Улицы здесь были широкие, дома низкие, глинцевитые и новые. Люди выглядели отлично и были хорошо одеты. Единственной уступкой времени года были проволочные фигуры в форме рождественских елок, свисавшие с фонарных столбов, и время от времени стекла с искусственными морозными узорами на маленьких ловчонках. Если бы не эти напоминания, я мог бы решить, что сейчас лето. Мы на четырех машинах кружили по главным улицам, Джин Отри Трейл, Палм Каньон Драйв, следом друг за другом, ища места, где разбить наш лагерь. Наконец мы выбрали ничем не примечательный мотель 6 возле фривея, подальше от основного движения, и нашли себе комнаты, разгрузили коробки и чемоданы, а потом отправились в город за продуктами. Набрали себе еды, а еще прихватили веревку и видеокамеру. «Так где будем искать нашу знаменитость?» — спросил я, когда мы вернулись в мотель. «Что будем делать? Выбирать дома с воротами и сторожевыми будками и врываться туда? Или подглядывать в окна, пока не выловим кого-нибудь известного?» «А неплохая идея!» — рассмеялся Филипп. «Но я думал начать с ближайших ночных заведений. Можем кого-нибудь заметить в танцевальном клубе или в ресторане, а потом проследить до дома и там скрутить». «А что потом?» — спросил Томми. «Привезти его сюда, в мотель?» — Может быть, — ответил Филипп. — Или можно найти себе другое место, где жить. Он повернулся к Тиму. — Сегодня вы с Полом найдите модельный дом. Или такой, который сдается, или, в общем, место, где мы можем поселиться. — А что ты будешь делать? — Остальные разделятся, побродят вокруг, заглянут в бутики и рестораны, держа глаза и уши открытыми, посмотрят, где сегодня будет что-нибудь интересное. Мы можем сократить количество проб и ошибок за счет небольшой разведки на месте. Мы пообедали в Дельтака, потом разъехались в разные стороны. В нашей машине были мы с Филиппом, Джон и Билл, и мы припарковали ее возле пассажа из нескольких магазинов, построенного в юго-западном стиле. Рядом была библиотека, и Филипп велел мне отправиться туда, посмотреть местные газеты и журналы и проверить, есть ли на неделе какие-нибудь события, которые должны были бы привлечь знаменитостей. — Например? — спросил я. — Ну, там матчи по гольфу, открытие большого магазина, не знаю, что угодно. Просто ищи знаменитые имена. Остальные трое собирались разделиться и побродить по магазинам. Все мы должны были через час встретиться у нашей машины. В библиотеке я пошел прямо в раздел «Периодики» и взял подшивки трех местных газет за последнюю неделю. Вытащив их в зал, я быстренько просмотрел заголовки и объявления, высматривая фотографии. На третьей странице четвертой газеты я увидел фотографию, которая заставила меня остановиться. Это было фото мужчины. «Джо Хорта», — как гласил заголовок, — «мэра Дезерт Палмс». И он был незаметным. Я не знал, откуда я это знаю, просто знал, и все. Что-то было в чертах лица, какая-то нехватка харизмы, то, что я немедленно узнал, что передавалось даже в пуантилизме черных точек газетной фотографии. Я все смотрел на портрет. Раньше я никогда не видел фотографии незаметного, и я не понимал, что все это так очевидно. Я быстро прочитал статью. Я знал, что должен копаться в газетах дальше, разыскивая новости о знаменитостях, но это было слишком важным, чтобы отбросить. Я вырвал эту страницу, сложил пополам и вынес из библиотеки в руке. Я побежал мимо цепочки магазинов, заглядывая в окна, пока не увидал Филиппа. Он стоял в антикварном магазине, делая вид, что рассматривает визитные карточки викторианской эпохи, а на самом деле слушая разговор двух модно одетых молодых женщин. «Я кое-что нашел», — сказал я ему. «Что?» Он положил наверх стопки карточку, которую держал в руке. «Есть наводка на одного нового». «Нового кого?» «Нового террориста. Некоего незаметного. О, вид у него был разочарованный. Он посмотрел мне за спину. А где он или она? Он, Джо Хорт, мэр Desert Palms. Я протянул ему газету. Вот. Desert Palms. Соседний город. Насколько я знаю, еще более эксклюзивный, чем Palm Springs. Он новее, не так хорошо известен, но полон знаменитых типов. Дай-ка посмотреть. Филипп взял у меня газетный лист, посмотрел на портрет, прочитал статью и увидел, как его лицо вспыхнуло интересом и готовностью к действию. Он собирается произнести речь на обеде фонда инвалидов Desert Palms сегодня вечером. На такие благотворительные мероприятия всегда стремятся знаменитости. Бесплатная реклама и имидж добросердечных гуманитариев. Он сложил газету. Этот парень может дать нам наводку на одного из них. Ты нашел действительно ценную вещь. Отлично. А где этот обед? Место называется «Ла Амор». В 7 часов. Он положил газету в карман. Давай выбираться. Надо найти несколько смокингов. Мы должны там быть. Обед был только по пригласительным билетам, но мы прошли в «Ла Амор» без проблем. У двери стоял человек в униформе и отсеивал не членов и неприглашенных. Но мы легко его миновали и заняли места у стойки бара. Ресторан был довольно большой и выглядел как ночной клуб в фильме 40-х годов. Столы расставлены амфитеатром, расходящимся от сцены вверх, а на сцене играл джаз. Приглушенный свет под потолком, настольные лампы на каждом столике, официанты во фраках, официантки в мини. Фели был прав. На милосердие сплывалась крупная рыба. Здесь был Боб Хоуп и Чарльстон Хестон, и Джерри Льюис, и стая светил поменьше, выделяющаяся на фоне незнаменитостей. Мы сидели у бара, смотрели на действия издали, слышали только обрывки разговоров, большая часть которых касалась работы фонда, когда пара за парой подходила к бару выпить. Как всегда, мы ждали указаний от Филиппа, а он, странно, оставался спокоен. Казалось, что его несколько подавило такое шикарное место, такое блестящее общество. Подали обед, но у нас не было стола, поэтому нам не досталось. Оркестр сделал перерыв, и музыку сменило звяканье бокалов и приборов и тихое жужжание разговора. Бармен нагружал официантам подносы для столов, и мы сперли себе пару бокалов. На середине обеда начались речи. Все ораторы были одинаково скучны и почти неотличимы друг от друга. Сначала говорил президент фонда, потом основатель, потом местный воротила бизнеса, который пожертвовал кучу денег, потом отец мальчика-инвалида, потом мэр Хорт. Мы смотрели на сцену, когда мэр взошел на подиум и начал речь. Остальные гости обратили на него еще меньше внимания, чем на других ораторов. Это не было удивительно. Удивительным было то, что говорил мэр. Он начал с восхваления фонда инвалидов Desert Palms и его дела, сказав, как ему нравилось работать со всеми людьми, которые почтили обед своим присутствием. Потом он выразил сожаление, что это последнее торжественное мероприятие фонда, на котором он присутствует. Он решил подать в отставку. Это заявление было явно рассчитано на удивление, но встретило оно лишь безразличие. Никто не слушал. Хотя слушали мы, и я по лицу Филиппа видел, что он вместе со мной понял одну вещь. Мэр не хотел покидать свой кабинет. Филипп повернулся ко мне. — Как ты думаешь, что это? — спросил он. — Скандал? Я пожал плечами. — Его заставляют. «Он не хочет уходить», — сказал Филипп. Я кивнул. «Мне тоже так кажется». Он покачал головой. «Непонятно». Около двери началось движение. Взволнованное жужжание донеслось оттуда, расходясь по всему ресторану. И как волна, движущаяся наружу, головы повернулись к двери. Фаланга мужчин в смокингах отодвигала толпу, и между их телами я увидел знакомую круглую голову, кивающую всему собранию. Фрэнк Синатра. Он вышел на открытое место и шел в нашу сторону, улыбаясь и сердечно пожимая руки. Вдруг рядом с ним оказался Боб Хоуп, что-то сказал, и Синатра засмеялся. Он по-дружески обнял комика за плечи, радостно выкрикнул какое-то приветствие человеку постарше за столом. Тот помахал в ответ и выкрикнул что-то неразборчивое. «Синатра!» — восхищенно сказал Джуниор и посмотрел на Филиппа. «Вот его давай возьмем!» «Да, да!» — отмахнулся от него Филипп, пробираясь к подиуму сквозь толпу. Я из любопытства пошел за ним. Трое окружившие мэра были явно очень богаты, явно при большой власти, и открыто трактовали Хорта как лакея «шестерку». Что они говорили, слышно не было, но их отношение было очевидно. Мэр вел себя униженно и подобострастно, бизнесмены — высокомерно и непререкаемо. Никто, кроме нас, не обращал на эту группу внимания, и они это знали. Это была интимная сцена, которая разыгрывалась на публике, и выглядело это так, будто так было принято. Мне стало жаль Джо Хорта и обидно за него. Филипп подобрался поближе, почти вступив на подиум. Мэр обернулся, увидел его, увидел меня и чуть вздрогнул. Он тут же снова повернулся к бизнесменам, притворяясь, что все его внимание принадлежит им. «В баре!» — крикнул ему Филипп. «Увидимся в баре!» Мэр никак не показал, что слышит. «Мы тебе поможем! Мы тоже незаметные!» При слове «незаметное» Джо Хорт резко повернулся к нам лицом. Выражение на его лице трудно было прочесть. Он явно был взволнован, но на его лице была еще и надежда, и какая-то странная радость. Он смотрел на нас. Мы смотрели на него. Трое бизнесменов, понимая по поведению мэра, что происходит что-то непонятное, посмотрели в толпу на нас. Филипп быстро отвернулся, схватил меня за плечо и потащил к бару. «Быстрее!» — сказал он. Через минуту мы были вместе с остальными. «Синатра там, за тем большим столом», — показал пальцем Джуниор. «С ним Боб Хоуп и еще один известный тип. Не могу вспомнить, кто. Давайте возьмем всех». «Мы не будем брать никого», — ответил Филипп. «Но я думал, нам нужна известность». «Мы хотели известности, чтобы привлечь внимание к судьбе незаметных, чтобы помочь таким, как мы. Это ж не то, что мы стали бы знаменитыми. Мы хотели использовать это внимание, чтобы высветить проблему, которая, извините за каламбур, до сих пор была незаметна. Я не знаю, дошло ли до вас, но для меня очевидно, что нашего друга мэра выпихивают из его кабинета какие-то денежные мешки за то, что он незаметный. Я думаю, им нужен кто-то более харизматический, кто привлечет к ним большее внимание. Так вот, у нас есть шанс помочь человеку, которого игнорируют, сделать по-настоящему доброе дело. И у нас здесь есть шанс оставить одного из нас у власти». Я давно уже не слышал от Филиппа таких идеалистических разговоров, и меня охватило приятное волнение. Это то, зачем я стал террористом. «Джо Хорт в должности мэра Desert Palms принесет больше пользы, чем похищение любой знаменитости. Это будет настоящий прогресс. Это будет прорыв». Я посмотрел на подиум. Один бизнесмен ушел, а двое других продолжали читать нотации Джо Хорту. «Ты думаешь, он уже убрал своего босса?» — спросил я у Филиппа. Филипп покачал головой. «Не знаю. Не думаю». Он посмотрел на Хорта. «Он какой-то другой. Я не уверен, что он должен будет его убирать». «Почему?» «Не знаю». Я не понял, но я ему поверил. Почти через полчаса мэр добрался до бара к нам. Он нервничал и потел, и все время оглядывался, будто боялся, что за ним следят. Он явно был удивлен, увидев столько нас. Осмотрел в основном на мэри. «Рады видеть тебя с нами», — сказал Филипп, протягивая ему руку. Хорт ее пожал. «Кто вы, ребята?» «Мы незаметные», — ответил Филипп. «Как ты? Мы называем себя террористами ради простого человека». «Террористами?» «И мы пришли тебя выручать». Он встал, и мы все вместе с ним. «Пошли, вернемся к себе. Нам много о чем надо поговорить. Много чего обсудить, много чего спланировать». Ошеломленный и растерянный мэр кивнул, и мы все 14 незамеченными прошли сквозь толпу, мимо швейцаров, на свежий ночной воздух.